Муся в те дни переживала почти такое же состояние счастливого умиления, в каком находился ее отец. Она была влюблена. Началось это, как все у нее, с настроений светски-иронических. Муся жила веселой иронией, и выйти из этого болезненного душевного состояния ей было очень трудно. Для нее оно давно стало нормальным. Когда Муся в разговоре о Клервилле, закатывая глаза, сообщала друзьям, что она погибла, что Клервиль, наверное, шпион, и что она без ума от шпионов, это надо было понимать как небрежную оригинальную болтовню. Так друзья действительно это и понимали. Если б у Муси спросили, что на самом деле скрывается за ее неизменным, утомительно насмешливым тоном, она едва ли могла бы ответить. Что-то, очевидно, должно было скрываться. Нельзя было жить одной иронией. Муся это чувствовала, хоть думала об этом редко. Она была очень занята, ровно ничего не делая целый день. В откровенных беседах Муся часто повторяла: «Надо все, все взять от жизни». В ее чувствах что-то выражалось и другими фразами. «Сгореть на огне, жечь жизнь с обоих концов, отдаваться страстям» — но это были провинциальные фразы довольно дурного тона, которых не употребляла и Глаша. Впрочем, дело было не в выражении мысли. Ее некому и незачем было выражать. Тягостнее было то, что в действительности Муся брала у жизни очень немногое. Флирт с Григорием Ивановичем, отдаленное подобие флирта с Нищеретовым, сомнительные разговоры с Витей — все это щекотало нервы, но заполнить жизнь никак не могло. Страх, общий уклад жизни, привычки, брезгливость мешали Мусе пойти дальше. Ей было 22 года. Она знала, что не останется без жениха, но с ужасом чувствовала, что все легко может кончиться очень прозаично и буржуазно, уж без всякой грациозной иронии. Муся как-то прочла у Оскара Уайльда: «Несчастье каждой девушки в том, что она рано или поздно становится похожей на свою собственную мать». От этой фразы Муся похолодела, хотя любила Тамару Матвеевну и очень к ней привыкла. Клервиль появился так неожиданно. Он не укладывался в привычные настроения Муси, но буржуазности в нем не было, или, если была, то другая. Слово «буржуазность» часто употреблялось в кружке Муси, правда, в несколько особом смысле. Так дама из буржуазного общества, ездившая со светскими людьми в отдельные кабинеты первоклассных ресторанов, тем самым уже возвышалась над рядовой буржуазностью. Возвыситься над буржуазностью можно было, читая определенные книги, восхищаясь надлежащими писателями, артистами, художниками и презирая надлежащих других, живя врозь с мужем или называя его на «вы». Вообще это было нетрудно и часто вполне удавалось даже на редкость глупым женщинам. Мужчинам удавалось еще легче. Клервиль не возвышался над буржуазностью, он был как-то от нее в стороне, поэтому все способствовало, от мундира и боевых наград до его имени Вивиан, до его чуть пахнущих медом английских папирос. И Муся могла говорить, что она погибла без риска оказаться ниже своей репутации. Так было при их первом знакомстве. Но после любительского спектакля в их доме Муся почувствовала, что она влюбилась. Влюбилась по-настоящему, в первый раз в жизни, почти без заботы об ощущениях, без всякой мысли о том, буржуазно ли это или нет. Клервиль занимал ее воображение целый день, и в мыслях о нем теперь заключалось ее лучшее наслаждение. Прежде Муся была не в состоянии провести вечер дома одна, теперь она предпочитала одиночество И, возвращаясь после театра домой, с радостью вспоминала, что сейчас в ванне, в постели...